Чего? Мой лепетюре, дефиг и шмель. Я тебя, сука, как, блядь, дефиг и шмель сделаю, так ты, блядь, будешь пердеть дорадоваться. Сиди там. Чего надо? Здравствуй, здравствуй, хуй мордастый, дай со сто. Что тебе надо еще, скажи? Пошел ты нахуй. Пошел нахуй, не видал? А что я с ним буду делать? Я же тебе сказал, пошел нахуй, не видал? 94, вперед, Осиновый. Ты, сука, вонючая, замолчи больше, чтоб не звонил сюда. Настроение такое, что тебе надо? Ты что доебался, скажи? Кто доебался? Ты зачем доебался? Ты пока. Понял? Гондон ты паршивый. Ты гондон паршивый. Я говорю, зачем ты сюда доебался? Сала ебаный, блядь. Ты где черные две пешки? Украл, что ли? Чувак, что тебе надо? Что тебе надо, скажи мне четко и ясно. Я тебе говорю, ты зачем две пешки черных украл? Что, падло, блядь, русского языка не понимаешь. А ты понимаешь, черные две пешки где делись? Козел вонючий.